Бог, как Ньютон, не строит гипотез. Мы же только этим и занимаемся. Бессильные представить себе будущее, мы продлеваем в него прошлое. Но завтрашний день переписывает вчерашний, и мы меняем биографию наперегонки с календарем. Устав от этой спешки, интеллектуальный лидер семинара Чумаков перевернул доску и заменил непредсказуемое будущее невообразимым прошлым. Его любимым жанром была жизнь замечательных людей. Хотя людей было много, а Чумаков один, он не смущался разночтениями, выдавая себя за американского шпиона и гроссмейстера сразу. При этом Чумаков не говорил по-английски и играл в шашки, как Ноздрев. У Гершковича Чумакова уважали. Он обещал перевести Талмуд на латышский, а Высоцкого — на иврит. Сам Гершкович языков не знал, хотя жил духом и обедал двумя батонами. Он их даже не резал. В остальное время Гершкович выпускал самиздатский альманах «Еврейская мысль», перепечатывая на машинке «Камасутру». Собственно, еврейских мыслей было немного, и все смешные. Из анекдотов. На семинаре их из осторожности не рассказывали, а писали, пользуясь особым планшетом, не оставляющим следов. Текст появлялся, когда матовая бумажка приставала к картонке. Но стоило ее отлепить, как написанное исчезало навсегда, не оставляя следов. Только в душе. Этим стирающие беседу устройство напоминало сны. Но тогда мне было не до них. Стояла весна, и приближался Пурим. О нем нам рассказал Гершкович. Скрыв национальность, красавица Эсфирь соблазнила царя и пробралась в Кремль. Там ее ждали почести и богатства, но она не забыла своих и помогла им повесить на ветке Суслова и истребить погромщиков. В одних сузах до 500 человек. После этого в царстве Артаксеркса полюбили евреев, и ехать им никуда стало не нужно. Все это не помешало Гершковичу объявить Пурим праздником отказников. В то время так называли евреев, которые стремились с обыкновенной родины на историческую, чтобы воссоединиться с несуществующим дядей и не тосковать по оставленным жене, детям и теще. Дожидаясь разрешения на отъезд, отказники коротали у Гершковича свободные годы, ибо нигде не служили. Хоккеист Толя, например, когда его выперли из команды, стал зваться Нафталией и выучился шить, что раздражало Гершковича. «Наш Нафталия представляет свое еврейское будущее по-местечковски», — говорил он. Чумаков для конспирации разгружал вагоны. Однажды он и меня пригласил на апельсины. Снаружи состав был выкрашен немаркой краской, зато изнутри оранжево пламенел. «Как в Хайфе», — радовался Чумаков. Ящики были тяжелые, и мы часто присаживались перекусить. После 15-го апельсина я их возненавидел и никогда больше не ел, даже в тропиках. Как это водится у настоящих евреев, семинаристы решили отметить Пурим театральным представлением. Роль нашлась каждому. Чумакову дали Библию, назначив суфлером. Амбал Толя играл победоносную эсфирь. Истощенный Гершкович изображал приговоренный еврейский народ. Царя, правда, не было. Но Шульман нашел выход, ибо был хорошим евреем. Даже слишком, потому что с ним подружился мой тесть с Васильковыми, как у врубелевского пана, глазами. Ловкий телом и умелой душой Спиридон Макарыч любил шахматы и ненавидел евреев. Забыв Бога и презирая атеизм, он верил только в сионских мудрецов. Антропоморфные, словно олимпийцы, евреи олицетворяли стихию. Могущественные, но не всесильные, они вредили как могли. С остальным справлялось политбюро. Однако не урон, а резон бесил Спиридона Макарыча. Евреи пронизывали мир невидимым излучением, придавая ему смысл и умысел. Под их тайным, как радиация, влиянием, жизнь становилась целесообразной. Всему находилась причина, ибо за всем стояла выгода. Евреи избавляли Вселенную от хаоса, что и делало ее неприемлемой для тестя, и он мстил ей по-своему. Его анархизм носил изуверский характер. Спиридон Макарыч прекрасно понимал, что чистый хаос — тоже порядок. Непредсказуемость вооружает предусмотрительностью и лишает выбора. Опоздавшему уже некуда торопиться.

портным в оперу. В первый день, желая отличиться, он сшил 15 пар безупречных брюк. Через час их привезли из пиротехнического цеха в лохмотьях. Толя не знал, что штаны предназначались хору, от которого сюжет требовал петь на баррикадах. Даже Гершкович работает по специальности. Он вернулся на родину читать лекции узникам Сиона. Кончает их он всегда одинаково. Все говорят «Брежнев, Брежнев», а он евреев выпустил. «Не всех», — вздыхает невезучий Спиридон Макарыч. Врачи отрезали ему ногу. Еще хорошо, что одну.